Глава 12. Тейла. Арестована? От охватившей меня паники я онемела и, кажется, окончательно утратила способность соображать. Как это вышло? Почему? Рионар не поверил мне или в письме действительно обнаружили что-то опасное? Теряясь в догадках, я последовала за гвардейцами. К счастью, они не стали применять ко мне силу и вообще действовали довольно дружелюбно, но я не стала обманываться на их счет. Эти люди просто выполняли чей-то приказ, и тот, кто его отдал, вряд ли будет так же добр. Возможно, впереди у меня встреча с дознавателем или, при самом плохом раскладе, с палачом. Я никогда не умела терпеть боль, и мне казалось, даже при одном виде пыточного инструмента правда польется из меня, как из фонтана в королевском саду. Немного уняв волнение, я попыталась выведать хоть что-то. «В чем меня обвиняют?» — спросила я дрожащим голосом. Стражи не ответили, и когда я резко остановилась, один из них толкнул меня в спину, так что я по инерции сделала несколько торопливых шагов. Мне не сковали руки, но воздух вокруг меня был густой, чьей-то магией, и не было ни единого сомнения в том, что сбежать не получится. А даже если и получится, далеко мне не уйти. Рионар догонит меня, достанет из-под земли. За наше короткое знакомство я неплохо изучила его и знала, что этот дракон никогда не упустит свою добычу. Но самое страшное, о чем мне не хотелось даже думать, было то, что наследный принц, возможно, не имел к моему аресту никакого отношения. Он, вероятно, даже не подозревал о том, что произошло, и, скорее всего, ему было плевать. Пока меня вели длинными коридорами без окон, освещенными редкими магическими светильниками, у меня было время поразмыслить. Я совершила ошибку, отдав письмо не тому человеку. Что если Артур Тальбот и был тем самым заговорщиком, что помог с Агатоном взойти на трон Шайгинара? Не зря интуиция вопила мне, что не стоило доверять этому мужчине с холодными глазами. «Куда мы идем?» — предприняла я еще одну попытку наладить диалог. «В королевскую темницу», — ответил один из стражников, когда я уже не ждала такой любезности. «Что? Сразу в тюрьму? А как же дознаватель? Что, если все это всего лишь недоразумение, и пара вопросов могла бы расставить все по своим местам?» Коридор, наконец, вывел нас к лестнице, перекрытой тяжелой металлической решеткой. Подняв ее при помощи рычага, один из стражников взял меня за руку. «Там темно», — пояснил он, и мне стало по-настоящему жутко. Оказаться в непроницаемом каменном мешке было страшно настолько, что я попыталась вырваться. Гвардейца лишь сильнее обхватил мое запястье, наверняка оставив синяк, и потащил меня вниз. Второй шел сзади, периодически подталкивая меня в спину. Лестница, вопреки ожиданиям, закончилась новым коридором, коротким и широким, где нас встречал мужчина в форме, отличной от наряда гвардейцев. Он сидел за столом, и единственным источником света была лампа, висевшая над его головой. «Эри Тейла Свон?» — спросил мужчина, сверившись с какой-то бумагой. «Это она», — четко ответил стражник и, наконец-то, отпустил мою руку. «И что она такого натворила?» — пробубнил тюремщик, окидывая меня долгим взглядом. Ответ ему, похоже, не требовался, потому что гвардейцы лишь многозначительно переглянулись, но ничего не сказали. Кряхтя, мужчина медленно поднялся из-за стола и направился к двери, что темнело в дальней стене. И вот за ней-то и были камеры, одиночные клетки, забранные решетками. Я изо всех сил пыталась держать себя в руках и не начать кричать и вырываться, когда меня сопроводили в мои новые апартаменты. Дверь с громким лязгом захлопнулась, отделив меня от свободы. Оглядевшись, я с некоторой долей оптимизма заметила кровать с довольно чистым на вид тюфяком и отхожее место, огороженное шторкой. Все же королевская тюрьма предназначалась не для сброда. Я села на кровать и закрыла лицо руками. Больше всего меня пугала неизвестность. Что будет дальше? Будут ли меня допрашивать, пытать или, может, казнят на рассвете? Как долго я здесь пробуду? То, что я все еще не вернулась в будущее, свидетельствовало о том, что оно так и не изменилось. Значит, Рионару все еще грозила опасность, и я уже никак не могла его спасти. Напряжение и страх наконец-то выплеснулись слезами, и я зарыдала, скрючившись на холодном матрасе. Меня трясло крупной дрожью, и я никак не могла остановиться, поглощенная безысходностью и горем. Мне правда хотелось помочь дракону, и от того, что я подвела его, было почти физически больно. Не того человека он выбрал себе в соратники. Не на ту девушку сделал ставку. Неудивительно, что в этом времени он меня даже не заметил, слишком поглощенный своей яркой, потрясающей невестой. И я, похоже, так зациклилась на ней, что уже некоторое время слышала ее высокий пронзительный голос. «Эй!» — настойчиво звала она. «Прекрати рыдать и иди сюда, ничтожество!» Она права, я ничтожество. Не справилась с такой простой миссией. Даже соседская свинья смогла бы передать письмо адресату, а не доверять его первому встречному. «Эй, как там тебя?» — продолжала шипеть Марианна, и я закрыла уши руками, чтобы изгнать галлюцинацию. Но она никак не унималась. «Тейла Свон, это правда письмо от Рионара? Все будет именно так, как здесь написано?» «Мне что, не показалось?» Я повернулась к источнику звука. За решеткой действительно стояла посетительница, и вопрос, в чьи руки попало письмо, меня больше не терзал. Однако, как неожиданно повернулась судьба. Я подошла ближе, на ходу вытирая влагу со щек. Невеста Рионара была явно раздражена, что четко отражалась в направленном на меня взгляде. Еще бы, ведь в письме принц драконов не забыл напомнить сам себе и о наших с ним отношениях. Представляю, каково ей было узнать об этом. «Да», — охрипшим от слез голосом призналась я. «Если кто и мог стать моим союзником, то это девушка, что отдала свое сердце Рионару. У меня не было ни капли сомнения, что она сделает все, чтобы спасти его, несмотря на то, что связывала его со мной. В конце концов, если мое задание увенчается успехом, этого будущего никогда не случится». «Почему с Рионаром поступят именно так?» Марианна нетерпеливо притопнула ножкой. «Почему его просто не убьют, как и всю его семью?» Ответ на этот вопрос был очевиден как для меня, так и для принца драконов. Так почему же его невеста была не в курсе? Я помедлила, прежде чем ответить. Возможно, раскрывать ей всю правду будет слишком опрометчиво. «Мотивы заговорщиков известны лишь заговорщикам», — сказала я. «Мы столкнулись лишь с последствиями их действий. Зато сейчас есть возможность выяснить истину». В подземелье было довольно холодно, и, поежившись, я обхватила себя руками. Марианна молчала, глядя на меня недоверчиво и недобро, и мои сомнения начали укрепляться. Если письмо попало к ней, почему я до сих пор не вернулась? Будущее не изменилось. Невеста не предупредила Рионара? И если она здесь, почему не освободит меня? Не может или не хочет? «Как вы узнали, что я здесь, Эри Тальбот?» — спросила я и сделала шаг назад, терзаемая странным предчувствием. «Все просто», — холодно усмехнулась девушка. «Это я добилась твоего ареста». «Но почему?» «А ты еще больше идиотка, чем я думала!» Она закатила глаза. Спорить с этим было сложно. Я отступила вглубь камеры, а потом и вовсе села. «Эй!» — позвала меня Марианна. «Ты на вопросы отвечать будешь? Или мне позвать палача?» Я посмотрела на нее и отрицательно покачала головой. Подумать только, она предала Рионара. А ведь его чувства, похоже, были настоящими. Если бы я была на ее месте... Я закрыла лицо руками. Миссия провалена, а все, чем заняты мои мысли, это что Рионар полюбил не ту девушку. Похоже, я действительно непроходимая идиотка. «Ты хорошо подумала?» Голос Марианны звенел от злости. «Я ведь не шучу!» Шутила или нет, мне, похоже, в любом случае конец. Злость кислотой разъедала душу. Я много чего хотела сказать этой змее, но ничего из моих слов не относилось бы к тому, что она желала услышать. Мне было обидно за Рионара, но еще обиднее за себя, как бы глупо это ни было. Тело колотило крупная дрожь. Мой дракон был уверен, что на него вероломно напали сагатоны, но враги оказались ближе, чем он думал. Интересно, Артур тоже замешан? Ну, конечно же, он замешан. Марианна ведь его сестра. «Как знаешь», — фыркнула Эри Тальбот и, круто развернувшись на каблуках, направилась прочь. Я некоторое время смотрела ей вслед, погруженная в полную апатию. Все кончено. Ничего не изменится, и я погибну в этом времени. Громко хлопнувшая металлическая дверь привела меня в чувство, а новые тяжелые шаги заставили съежиться на своей койке. За то короткое время, что мы провели вместе, я успела изучить походку Рионара настолько, чтобы тотчас понять, это не он. Кто-то другой приближался к моей камере, слишком уверенный в своей силе и вседозволенности, чтобы скрываться. Возможно, это Артур Тальбот, и я бы возблагодарила великую Туатаде, если бы это действительно был он. Но в свете магического светильника показалось лицо совершенно незнакомого мужчины. Крупные черты резко контрастировали с маленькими, недобро прищуренными глазками. И что самое неприятное, этот тип напомнил мне дядюшку. Такой же немолодой и страдающий избыточным весом. «Так-так», — произнес он громко. «И что здесь у нас?» Сердце ушло в пятки, потому что дурное предчувствие стало намного сильнее. Я забилась в самый угол койки, прижалась к стене, но знала, что это не поможет. С тихим звяканьем мужчина отстегнул от пояса связку ключей и некоторое время искал нужный. Незнакомец не привел с собой ни гвардейцев, ни тюремных стражников. Решил, что справится со мной сам. Кто он такой? На дознавателя не похож, хотя много ли я видела дознавателей. Может, как раз так они все и выглядели? Отталкивающие, скользкие, с липкими взглядами, после которых хочется помыться. «Кто вы?» — спросила я, чтобы перестать теряться в догадках. «Тот, кто готов скрасить твое одиночество». Он огляделся по сторонам, будто выискивал взглядом случайных свидетелей. «А то после того, как с тобой поработает палач, здесь мало что останется». «Что? Какой еще палач?» Мужчина, наконец, нашел нужный ключ, и дверь в мою клетку бесшумно отворилась, впуская посетителя. Развернувшись, он запер замок, убрал связку в карман, и это выглядело как окончательное крушение всех моих надежд. Если в соседних камерах и были другие узники, вряд ли бы они смогли прийти мне на помощь. «Кто вы такой?» — повторила я свой вопрос, стараясь не показывать свой страх. Незнакомец прислонился спиной к решетке, полностью перекрыв вход. В скудном свете мне сложно было разглядеть выражение его лица, а он предпочел снова оставить мой вопрос без ответа. «Говорят, ты хотела убить наследника». Медленно, будто смакуя каждое слово, сказал мужчина. «По тебе и не скажешь, что ты на такое способна». Я не собиралась его убивать. Глупо оправдываться, когда не знаешь, с кем имеешь дело. Но сама мысль о том, что кто-то мог предположить во мне убийцу Рионара, вызывала сильнейшее внутреннее сопротивление. «Значит, хотела его соблазнить и помочь кому-то другому занять его место?» Мужчина склонил голову на бок и приобрел еще большее сходство с моим отвратительным дядюшкой. «На это тоже нужна смелость и хорошие данные. Покажешь, чем ты собиралась привлечь внимание принца?» «О чем вы?» Если бы можно было сильнее вжаться в стену, я бы это сделала. Кончики пальцев заколола от стихийного прилива магии. Если этот Боров хоть пальцем меня тронет, его размажет по решетке тонким слоем, и пусть потом Рионар ругается, сколько влезет. Главное, пусть почувствует всплеск магии, придет и найдет меня здесь, и в идеале освободит. Мужчина рассмеялся и шагнул ко мне. «О том, что это место принадлежит мне», — он развел руками. «И все, кто сюда попал, оказываются в моем полном распоряжении». Стало быть, это начальник тюрьмы или какой-то старший надзиратель, но точно не дознаватель и не палач. От сердца немного отлегло, хотя намерения этого козла мне все еще не нравились. Чувствуя вседозволенность, мужчина подошел практически вплотную к моей кровати. «Что же ты, растеряла всю свою смелость?» Казалось, он злился на меня, хотя я лично ему никогда ничего плохого не делала, мы даже знакомы не были. Возможно, именно благодаря этому он мог не чувствовать себя моральным уродом, каким, по сути, являлся на самом деле. «Не понимаю, о чем вы?» — пробурчала я тихо, перебирая в уме заклинания. «Оглушить его, усыпить или парализовать? Страшно не было, ведь у меня припасено оружие, и когда мужчина практически склонился надо мной, я осталась на месте». «Думаешь, что такие, как ты, имеют право смотреть на меня свысока?» Внезапно сменив тон, зашипел он. «Думаешь, раз красивая, то можешь издеваться надо мной?» «Что? При чем тут это?» «Вертеть передо мной своим хвостом!» Мужчина уперся рукой в стену над моей головой. «А потом отказывать и насмехаться? Нет, я больше не позволю этому повториться. С меня хватит. Твое смазливое личико тебе больше никогда не поможет». И он начал расстегивать штаны. Похоже, мне досталась незавидная роль козла отпущения. Кто-то здорово обидел этого Борова, отыграться он решил на мне. Вот только не учел, что я вовсе не такая беззащитная, как могло показаться. «Можешь кричать», — неожиданно ласково предложил тюремщик. «Тебя здесь все равно никто не услышит. А мне, знаешь ли, это даже понравится». Похоже, ждать больше нельзя. Приподнявшись, я обхватила пальцами запястье мужчины, посылая в него мощный магический импульс. Но вместо того, чтобы потерять сознание, здоровяк запрокинул голову и расхохотался. Все его огромное тело ходило ходуном от веселья, но, отсмеявшись, он оттолкнул меня с такой силой, что мой затылок врезался в стену. На миг перед глазами потемнело, но я не позволила себе ускользнуть в небытие. Не сейчас. Нельзя. Почему магия не сработала? «Ты думала, я не предусмотрел такой вариант?» Он снова засмеялся, а в следующий миг толстые пальцы сомкнулись на моем горле. «Знаю я вас, магических тварей. Чуть что, сразу заклятие!» Мужчина оскалился мне в лицо. «Хорошо, что есть те, кто способен от вас защитить». «Артефакт-гаситель, конечно же. И как я его не почувствовала?» От хватки на горле перед глазами снова начало темнеть. Я вцепилась ногтями в руку тюремщика, пытаясь освободиться, и он в ответ на это снова приложил меня головой об стену. В ушах зазвенело. «Не хочешь по-хорошему?» Словно сквозь туман донесся до меня его голос. «Будет по-плохому». Я предпочитала никак. Собрав в кулак остатки сил, которые многократно увеличились от злости, я попыталась вырваться. Из сжатого горла впервые прорвался крик, слишком слабый и тихий, чтобы кто-то мог его услышать, но это не стало поводом сдаться. Ткань платья оглушительно затрещала, когда мужчина свободной рукой попытался разорвать лиф. И мне показалось, что я услышала какой-то посторонний звук. Слишком увлеченный попытками усмирить меня, тюремщик ничего не заметил, и поэтому новый голос стал для него полной неожиданностью. «Кажется, я успел вовремя». Дверь камеры широко распахнулась, и в нее, сопровождаемый солдатами, влетел Рионар. Сбросив с себя вмиг ослабевшие руки тюремщика, я подскочила и бросилась к дракону. «Слава Туатаде, он пришел!» «Рин!» — выдохнула я, после чего стремительно преодолел разделявшее нас расстояние и обвела руками шею принца. Меня окутал его запах, такой родной и любимый. Я едва не утонула в его мощи, исходившей от крупного горячего тела. Это было ощущение безопасности и надежности, ощущение дома. А потом сердце тревожно замерло, когда до меня наконец дошло, что это вовсе не тот мужчина, который мог бы спустить мне подобную вольность. Но прежде чем я успела испуганно отпрянуть, наследник драконов прижал меня к себе.